Глава 21. Как бы ни были великолепно приготовленные на гриле овощи, я вряд ли могла оценить их по достоинству, равно как и вино, налитое мне Демьяном. «Молодое?» — только и спросила я, облизнув губы. На них все еще чувствовался вкус мандаринового сока и лишающего воли поцелуя, который был после. И дерзкое. Демьян прикоснулся своим бокалом к моему, обнял меня и прижал к себе. Сделав большой глоток, я подняла на него взгляд и не сдержала прерывистый выдох. Взгляд Демьяна скользнул от моих глаз к губам, опять в глаза. Бокал дрогнул в пальцах, и он, поставив свой, забрал его у меня. «Ты ждала», — сказал он уверенно и, положив ладонь мне на спину, провел до шеи. Обхватил и погладил большим пальцем. «Знаю, что ждала». «А ты?» Одного его прикосновения было достаточно, чтобы во мне зародилось щекочущее, волнующее желание, отрицать которое я больше не собиралась. Все во мне откликалось на него, сознание, сущность. Он чувствовал мое тело, мои желания. В тот самый первый вечер, когда я по принуждению Эдуарда пришла к нему, меня это напугало. А что сейчас? Страха не было. Было лишь желание, томное, превращающее в вино саму мою кровь. «Да», — ответил Демьян, не притворяясь. «Если бы я не ждал этого вечера, не приехал бы Дарина». Взяв с тарелки ломтик сочного манго, он снова провел по моим губам. Я приоткрыла их, и сладкая мякоть коснулась моего языка. Взгляд Демьяна стал жгучим, глаза потемнели. Почти не чувствуя вкуса, я прожевала ломтик и, взяв бокал, сделала еще один глоток. После передала его Демьяну, и тот забрал его у меня из пальцев, сперва погладив меня по руке. Допил и, собрав шелк блузы на вороте, резко потянул меня на себя. Я буквально упала ему в руки. «Поехали со мной». Он мигом перевернул меня, уложил спиной на ковер. Прерывисто дыша, я лежала между подушек и смотрела на Демьяна, нависающего сверху. Глаза его стали совсем черными, и я почувствовала себя не просто пойманной пташкой, бабочкой. Взяв мою руку, он пригвоздил ее к ковру, второй провел по животу, к груди, чуть задирая блузку. Желание, сперва лишь щекочущее, становилось все сильнее. Грудь наполнилась тяжестью, соски затвердели, а я так и смотрела в глаза Демьяна, не в силах ни что-то сказать, ни сделать глубокий вдох. «Куда?» — все-таки спросила, едва размыкая губы. «Во Францию». Он задрал мою блузку еще выше, до самой груди. Теперь пальцы его выводили узоры на голой коже. Я с трудом понимала, что он говорит, о чем спрашивает. Уголок мягкой подушки касался моей щеки, одежда ничего не скрывала. Я чувствовала его так остро, так близко, как будто была абсолютно голая. Я, очертив выемку пупка, он опустился к краю штанов и приспустил их. «Демьян, я не могу, Соня!» «Возьмем ее с собой». Стянул штаны вместе с трусиками ниже. Я прикрыла глаза, пытаясь собрать остатки мыслей. Застонала, когда он, склонившись, прильнул губами к шее, несдержанно, влажно. Между ног тянуло, колени ныли. Свободной рукой я обхватила его за плечи, подставляя тело его губам. «Я не могу», — зашептала, путаясь пальцами в темных волосах. «Не сейчас. Соня только сменила садик. Да и Эдуард. Ее не выпустят без разрешения от него». «Я что-нибудь придумаю». «Нет, Демьян», — горячо возразила я, — «Я не могу». «Но хочешь». Снова уверенно. Перехватил вторую мою руку и тоже припечатал к ковру. Я чувствовала его твердую плоть, его возбуждение, видела пламя в угольно-черных зрачках и понимала, врать нет смысла. Ни себе, ни ему. Хотела ли я? Вот так просто сорваться с ним только потому, что он позвал? Возможно. Льющаяся из колонок музыка была совсем тихой, и мой голос вплелся в нее, подобно продолжению. «Хочу», — призналась я. «Но ты сам сказал сегодня утром, что нужно с чего-то начинать. Я только начала. Работа — это важно для меня. И Соня. У меня нет права дергать ее. Ей и так тяжело». Он смотрел на меня молча, лишь кончиками пальцев поглаживал ладони. Что было в его мыслях, я не знала. Угадать это было выше моих сил. Понять тем более. С каждой секундой внутри меня потихонечку нарастала тревога. Важны ли ему мои слова, мои желания? Что если я ошиблась? Если... «Когда я вернусь, Дарина», — наконец заговорил он, — «ты приедешь ко мне на ночь. Но прежде чем мы пойдем в постель, Я налью тебе бокал хорошего выдержанного вина. Выпустил ладонь и поднял мою блузку еще выше, почти до горла, но взгляда так и не опустил. Ты поймешь разницу. Обрисовал кружево чашечки. Когда-нибудь ты станешь такой же мудрой, как выдержанное вино. Его пьют не спеша, наслаждаясь каждым глотком. Мы выпьем по бокалу, а потом я буду наслаждаться тобой, не спеша. Хочешь сказать, что молодое вино стало выдержанным? По телу моему бежали мурашки. Приподняв руку, я расстегнула пуговицу его рубашки, потом следующую. Пока еще нет. Он поймал мою ладонь, погладил большим пальцем и выпустил. Но это время обязательно придет. В тебе столько всего. Он качнул головой, наклонился и поцеловал в губы, не проникая языком, но так, что пламя, таящееся в его взгляде, охватило меня с головы до кончиков пальцев. «Дарина», — прошептал, растягивая гласные, и разум, что цеплялся за грани, рассеялся, словно туман. Застонав, я обхватила его за шею и сама притянула к себе. В воздухе чувствовался аромат пряности и свежих фруктов. Разбросанные вокруг подушки напоминали о том, где мы. Блузка моя была задрана, и я чувствовала раздражающее прикосновение его одежды. «И это тоже можно, когда я с тобой?» — прошептала, пытаясь разделаться с оставшимися пуговицами. Демьян помог мне и тут же избавил от блузки. Сдвинул чашечки бюстгальтера и, очертив сосок, просипел, повторяя уже сказанное, но так, чтобы я больше никогда в этом не усомнилась. «Когда ты со мной, тебе можно все». Больше ни о чем спрашивать я не стала. Еще недавно тревожащее меня понимание, что сюда может кто-нибудь войти и увидеть нас, рассеялось. Никто просто не посмеет. «Ты ведь заранее это спланировал». Я задыхалась от его настырных, нетерпеливых ласк. «Не так, чтобы...» — тронул губами ключицу, прошелся поцелуями ниже и, потихоньку зарычав, прикусил сосок. Тут же обвел кончиком языка и опять прикусил. Но врать не стану, я думал об этом. Его прямолинейность сбивала с толку, лишала воли и еще сильнее распаляла. Как ни пыталась я найти подходящие слова для ответа, их не было, только протяжный зовущий выдох. Царапнув его живот кончиками ногтей, я потянулась к ремню. Чувствовала его возбуждение, напряжение, натянутые мышцы и получала от этого особенное, совершенно дикое наслаждение. Все, что я испытывала с ним, было остро, ново, незнакомо. Прежде я и подумать не могла, что способна вот так, среди рассыпанных по полу подушек, не думая ни о чем, кроме него, мужчины, не принимающего отказов. Взяв из пиалы законсервированную в сладком ликере вишню, Демьян тронул ею мою нижнюю губу, прижал пальцем, и я почувствовала пьянящую сладость. Глаза в глаза, покатал вишню по моим губам, а после, взяв за черенок, обхватил зубами и сдернул. По телу прошлась волна жара и дрожи. Облизнув губы, я снова потянулась к его брюкам. Пряжка поддалась, за ней молния, но закончить Демьян мне не дал. Взял мою руку и прикусил вначале запястье, потом местечко меж большим и указательным пальцем. Я думала, острее быть уже не может, но я ошиблась. Мягкие укусы, касание языка, снова укусы, влажное прикосновение. Раз за разом меня пронзали тонкие нити удовольствия. Они оплетали меня, тянулись по венам, превращая всю меня в оголенный нерв, сворачивались внизу живота. Между ног было влажно. И тянуло так, что я сама, не отдавая отчета словам, попросила: «Перестань, перестань, Демьян!» Слабо попыталась высвободить руку. Я... Долгий протяжный выдох вырвался у меня, стоило почувствовать внутри его пальцы. Резко он проник ими и тут же развел в стороны, натягивая плоть. Я закрыла глаза. Демьян сделал несколько резких движений внутри меня и оставил, но не успела я разочарованно застонать, губ моих опять коснулась сладкая вишня. Сладость с оттенком моего собственного вкуса. Я облизнула губы, поймала его взгляд. «Сладко?» — сиплым шепотом спросил он. Пальцы его вонзились в меня так резко, что я выгнулась в спине, беспомощно проскользила стопами по ковру. Он продолжал, быстрее и быстрее, сводя меня с ума. Тепло струилось во мне, тело уже не подчинялось, равно как и разум. Ведомо инстинктами, я касалась его плеч, гладила, ища точку опоры, чтобы не растерять последние ощущения реальности. Тщетно. Реальность осталась снаружи этой комнаты. Здесь же были только мы двое. Он и я, идущая за ним, жаждущая быть в его власти самой собой и не бояться этого. Захныкав, я потянула его на себя, взъерошила волосы и застонала, ища губы, вишневый поцелуй, глубокий, жадный. Языки наши сталкивались, дыхания не было. Я делала глоток воздуха и снова чувствовала его, растворялась в нем, сама не зная, что со мной. Отдаленными вспышками мелькало прошлое. Эдуард, хватающий меня за горло и швыряющий на пол перед собой, его приносящие боль пальцы на моих запястьях, прохладные руки на груди и взгляд, где никогда не было моего отражения. А потом Демьян. Демьян, в ночи стоящий у черной воды, и кольцо, проглоченное степенной рекой. «Пожалуйста», — зашептала я, открываясь ему сильнее, «пожалуйста». Тяжело дыша, он с нажимом провел по моей плоти, покружил по клитору, обвел лоно и шумно выдохнул через нос. Я опустила руку к его паху и, обхватив пальцами член, погладила вдоль надувшейся венки. «Дарина». Уголки зрачков поглотили коричневую радужку. Я согнула ноги в коленях, трогала его и изнывала от жажды чувствовать, но он не спешил. Проверял на прочность то ли меня, то ли себя самого. Если меня, напрасно, потому что я и так превратилась в мягкий воск. Коснулась большим пальцем головки, почувствовала влагу и коротко выдохнула. Поднесла пальцы к губам, лизнула и даже не успела убрать руку. Демьян схватил меня за запястье и снова припечатал ладонь к ковру возле моей головы. За ней вторую, железной хваткой, так что все, что я могла, извиваться под ним. «Да», — закричала одновременно с его толчком в меня. Хотела высвободить руки, чтобы обнять, прижаться к нему, но он не пускал. Брал меня быстрыми ритмичными движениями и смотрел в глаза, держа взглядом. Стремительное, невероятное наслаждение захлестывало меня с каждым его проникновением. Возбужденная, я понимала, что не продержусь долго, но хотела еще и еще, ближе, еще ближе. Бедрами навстречу, жар по коже, его взгляд. «В первый раз в жизни я готов наплевать на командировку», просипел он, вталкиваясь в меня, наклонился и завладел ртом. Я тут же приоткрыла губы, впуская его язык, пошевелила руками, стараясь высвободиться, а когда этого не удалось, обхватила его бедра ногами и приподнялась навстречу. «Ммм», застонала, чувствуя укусы. Наслаждение граничило с болью, каждая моя клеточка переполнилась удовольствием, терпеть которое было уже невыносимо. Тело пылало, натянутые мышцы ныли, а он продолжал. «Так не езжай», — шепнула я, понимая, что именно этого хочу, чтобы он не уезжал. «Не могу». «Поцелуй, еще один в скулу, не сейчас». «Сейчас не могу, Дарина». Сипло. Выпустил одну мою ладонь, и я тут же обняла его. Мы были одним целым, сплетенные, влажные. В комнате все так же пахло фруктами, пряностями, где-то в отдалении звучала тихая музыка. Не знаю, кто из нас был первым. Мне казалось, что его достигшее предела напряжение перетекло в меня, мое в него. Его пульсация внутри меня стала продолжением моей собственной. Я цеплялась за его влажные плечи, ловила его выдохи, обессиленная, распластанная под ним на узорчатом ковре, и все, что чувствовала, тяжесть его тела и наполняющую всю мою сущность блаженную негу. «Демьян!» – прошептала, тяжело дыша, и откинулась на ковер. Губы пересохли, низ живота еще сладко тянуло, кожа горела. Покачав головой, он помог мне сесть и тут же обхватил за талию. «Думаю, твой рабочий день на сегодня окончен». Голос все так же звучал глухо, а пламя в глубине зрачков лишь немного поутихло, но по-прежнему обжигало меня. Рвано выдохнув, я дотянулась до блузы и прикрылась. Облизнула пересохшие губы. Мысли возвращались медленно и неохотно. Налив стакан гранатового сока, Демьян подал его мне, и я сделала пару жадных глотков. «Давай все же поужинаем», — сказал он, когда я, поставив стакан на столик, поправила бюстгальтер и надела блузку. Я потянулась за штанами. Демьян привел себя в порядок, на удивление, быстро, и уже застегивал рубашку. Если бы я не знала, что только что было, никогда бы не сказала. Нет, глаза. Глаза выдавали его. «Давай», — согласилась я, закончив с бельем. Надела шаровары и поправила их, а после коснулась его руки. Он уже разливал по бокалам вино и, почувствовав прикосновение, посмотрел на меня с вопросом. «Спасибо за карандаши и краски для Сони. Она... Ей они очень понравились. Только...» Я ненадолго умолкла. Демьян же ждал. Вздохнув, я призналась. Я сама хотела купить их ей. Не мог удержаться. Он подал мне вилку и тарелку с овощами. Извини, хотя вряд ли это так важно. Что именно? Кто купил для твоей дочери краски? А что важно? Что твоя дочь счастлива, ответил он, глядя мне прямо в глаза. Только это, Дарина. Для меня важно, чтобы вы были счастливы. Ты и твоя дочь. Мне хотелось ответить, что для подобных слов еще слишком рано, что прошло совсем немного времени, что еще что-нибудь подобное, но я заставила себя промолчать, потому что он был прав. «Спасибо», — повторила я. «Я куплю ей еще гуашь и научу ее рисовать цветы. Говорила, зная, что так оно и будет, так я и сделаю. А сейчас давай поужинаем. Ночью у тебя самолет, Франция». «Франция», — он усмехнулся. «Будь она неладна».